Погрузка идет полным ходом. Остается только набрать где-нибудь недостающую часть команды. В Плимуте немало моряков, падких на приличное жалование. Но нам необходимо найти первоклассного квартирмейстера, который мог бы выполнять обязанности второго помощника. Вы уверены, что мы не сможем избавиться от Джекобса? Уверен, так как имя капитана указано в условиях фрахта, а другого подходящего судна сейчас не найти, не говоря уже о потере времени при вынужденной перегрузке продовольствия и снаряжения. Я попробую обратиться за помощью в найме к моим друзьям-негациантам, а вы поищите на берегу и на причалах. Промедление может нам дорого стоить. В выражении лица сэра Ричарда явственно проглядывали тревога и беспокойство, а в его действиях было больше целеустремленности, чем он проявлял до сих пор. С получением нужных денег он, казалось, обрел некую свободу от Саймона, ибо в существовании какой-то зависимости от него я ни секунды не сомневался. Весь день я потратил на поиски моряков, обладающих опытом и добрым именем, но безрезультатно. В таком деле, как наше, команда особенно нуждалась в дисциплине, которая в первую очередь зависела от квартирмейстера, распределяющего вахты и командующего людьми. И в то же время с каждым упущенным часом отсрочка становилась для нас все более угрожающей. Я представлял себе, как Саймон снаряжает более быстроходное судно, и видел его печально насмешливую улыбку, предполагая и надеясь, что он лично примет участие в путешествии. Если мои надежды оправдаются, и мы встретимся, то у меня к нему имелся свой, собственный счет. С Картером я рассчитался, но оставался Симпкинс, который плюнул на меня, когда открывался люк в желобе. А ведь за спиной трактирщика незримо стоял Саймон, в чем я был бы так же твердо уверен, как если бы видел его воочию. К исходу дня у нас еще не хватало 16 моряков до полного комплекта, который должен был составлять человек 40. Фентон и Пайк предложили свои услуги в качестве вербовщиков, но я не мог доверять их выбору. Фентону выплатили его 2000 гиней, и он нашел им достойное применение в ближайших тавернах. Питер не спускал глаз с обоих пиратов, не отходя от них ни на шаг, ни днем, ни ночью. Хотя я и не видел в этом особой необходимости. Алчность должна была удерживать их возле нас прочнее любой привязи. По заключенному между ними договору Фентону следовало 1.5% от стоимости сокровищ. Пайку — 2, мне — 2.5, а остальное, за вычетом расходов на экспедицию, полагалось разделить между собой Фрэнку Мадену и сэру Ричарду. Ближе к полуночи я предпринял еще одну попытку обойти прибрежные таверны в расчете на то, что к этому времени в них прибавляется посетителей, и их завсегдатаи становятся более склонными к подписанию контрактов. Однако ничего подходящего я в них не обнаружил, пока не дошел до последнего и самого популярного из подобных заведений — таверны «Обросший якорь». Яркий свет, льющийся из широко раскрытых окон, падал на булыжную мостовую узкой улицы, и меня еще на подходе приветствовал громкий хор поющих голосов, среди которых я различил голос запевалы Сэма. От грешной земли матросы ушли в пучину бушующих вод, и там, в глубине, на сумрачном дне, безмолвный ведут хоровод. И помнят они, как в прежние дни судьба им сулила успех. Любовь для одних, вино для других и вечную радость для всех. Слегка удивляясь странной наклонности пиратов к балладам, предсказывающим их собственную судьбу, хоть и восхваляющим заодно их подвиги и бесстрашие, я проскользнул внутрь под одобрительные возгласы и стук кружек по столам, что заменяло здесь аплодисменты. Помещение таверны тонуло в табачном дыму.